Глава 1264. Где же ты? Когда потрескались четыре алтаря, на восьмой горе Эморе произошло еще кое-что, правда не в клане Мэн, а в самом центре территории Альянса Небесного Бога, на восьмой горе. В небесном пруду на вершине горы с закрытыми глазами лежала черная черепаха. У его берега стоял храм Небесного Бога, обитель легендарного и таинственного лорда восьмой горы Эморе, Небесного Бога. Кроме самого Небесного Бога, никто не мог подняться на эту закрытую для практиков горную вершину. В храме Небесного Бога горела масляная лампа. Даже в безветренную погоду ее вечное пламя танцевало и колыхалось, отбрасывая на стены храма причудливые тени. В храме высился внушительных размеров трон, на котором сидела загадочная фигура, чье лицо скрывали тени. Облаченный в черный наряд, он сидел совершенно неподвижно со склоненной головой. Если приглядеться, то можно было увидеть, что лицо Небесного Бога скрывала маска. На ней была изображена черепаха, вокруг которой обвилась змея. Примечание переводчика. В китайской мифологии черная черепаха часто изображается вместе со змеей, обвивающей ее панцирь. Когда на седьмой горе Эморе один за другим начали трескаться алтари, человек на троне внезапно дернулся, словно пробуждаясь ото сна. Пламя масляной лампы подрагивало в такт его едва заметным движением. Человек на троне являлся сильнейшей фигурой на восьмой горе Эморе, их лордом по имени Небесный Бог. О нем было сложно немало легенд и сказаний. В некоторых говорилось о том, что он был родом из клана Хань. В других из клана Мэн существовали и люди, утверждавшие, что Небесный Бог существовал всегда, и прибыл он из-за пределов мира горы и моря. Чтобы не утверждали сказители и простые сплетники, никто не видел лица, скрытого под маской. Кое-что никогда не менялось в сознании людей, его наряд и маска оставались неизменными. Со временем поползли слухи, в которые мало кто верил, ибо были они совершенно безумными. Болтали, что Небесный Бог не всегда жил среди них. Эти слухи опирались на древние легенды о лордах гор и морей, согласно которым они не могли жить вечно и обладали ограниченным долголетием. Единственная причина, почему они продолжили свое бытие, заключалась в универсальных способах, которыми лорды гор и морей обманывали небеса, дабы те не прерывали их существование. Предположительно, один из этих методов использовал Небесный Бог с восьмой горы и моря, и заключался он в передаче наследия. Предположительно, после смерти Небесный Бог находил преемника и передавал ему свое наследие. Это своего рода переселение душ позволяло ему существовать вечно. Тем временем на восьмой горе и море на одном из континентов клана Мэн. Манхао поднялся со своего места и низко поклонился вошедшей в комнату старушке. Манхао не приветствовал поклоном ни одного из своих пациентов, только ее. Бабушка Мэн тепло на него посмотрела и после кивка села напротив позу лотоса. Манхао сделал глубокий вдох, чтобы сосредоточиться. «Не переживай», – тихо ободрила старушка. «Я прожила долгую жизнь и повидала, пожалуй, даже слишком много. В мире практически не осталось вещей, способных отвернуть меня от избранного пути, поэтому если у тебя ничего не выйдет, не расстраивайся. С исцелением твоих двоюродных дедушек наша ветвь обязательно вернёт себе былую славу. Если я умру, то буду сожалеть только об одном. Я хотела напоследок еще раз увидеть твоего дедушку». «Чувствую, он еще не сгинул с белого света. И он где-то совсем недалеко». Закончила старушка со вздохом. Внутри Манхао смешались сразу несколько эмоций, ведь именно в попытке спасти его дедушка исчез и так и не вернулся. «Бабушка, тебе не о чем сожалеть. Я уверен в успехе процедуры». Мягко успокоил ее он и добавил. «Однажды я обязательно найду дедушку Мэна». Старушка рассмеялась и с любовью посмотрела на внука. С глубоким вздохом Манхао выполнил двойной магический пас. За столько попыток он, как никто другой, знал о том, как извлекать шипы, поэтому действовал очень уверенно. Он положил обе руки на лоб своей бабушки и вспыхнул всей силой своей культивации. Даже во время работы с двумя двоюродными дедушками он использовал лишь треть силы культивации. Сейчас он не пожалел ни капли. Его бабушку начала бить мелкая дрожь, как вдруг девять мест на ее теле, включая лоб, вспыхнули загадочным светом. Именно там находились девять шипов. Как только в глаза Манхао ударил свет, он с удивлением услышал у себя в голове девять разъяренных голосов. «Того, кто посмеет тронуть эту магическую формацию, ждет смерть!» Разум Манхао поразили девять криков, словно в попытке уничтожить его. «Вы переоцениваете себя!» С холодным смешком мысленно ответил он. Благодаря культивации трактата Дао Божества его божественное сознание достигло совершенно небывалого уровня. Он без промедления вступил в противоборство с девятью посланными в него потоками воли. По сути, сейчас он схватился с практиками царства Дао. Девять против одного. Раздался рокот, и Манхаус дрожал, но обе его руки не сдвинулись ни на дюйм. Его бабушку тоже трясло. В усиливающемся свечении начался процесс изгнания шипов. В другой части мира, на седьмой горе Море, 9 экспертов царства Дао побагровели, пытаясь одолеть неизвестного супостата всей имеющейся у них силой. К сожалению, им не удалось остановить человека, вмешавшегося в работу магической формации. «Я знаю всех могущественных экспертов восьмой горы! Откуда взялся этот парень? Должно быть, это Дао-лорд в одном шаге от становления владыкой Дао! Проклятие! Поглядим, насколько его хватит. Покуда спящий небесный бог не вмешивается, ему придется изрядно попотеть, чтобы разбить магическую формацию алтаря!» С криками и рёвом 9 экспертов царства Дао продолжили свою борьбу против Манхао. Разделенные гигантским расстоянием, никто не слышал ни этих криков, ни рокота их сражения. С блеском в глазах Манхао ударил рукой по земле. Над его головой тут же возник искрящийся голубыми сполохами треножник молний. В мгновение ока Манхао и его бабушка переместились из комнаты на пустое поле вдалеке от родового особняка. Старушка сидела с закрытыми глазами, поэтому она даже не поняла, что ее только что переместили. Сразу после их появления на поле он призвал мост Парагона, послав чудовищный объем силы в 9 разных направлений. С грохотом в земле появилось 9 глубоких провалов, откуда вверх брызнуло черное пламя. «Жить надоело!» – мысленно процедил Манхао, а потом правой рукой выполнил магический пас. Коснувшись плеча своей бабушки, он с хрустом извлек оттуда черный шип. Бабушка даже не вздрогнула, а вот шип завибрировал. От него начал подниматься черный туман, в котором появилось лицо кричащего старика. Манхао удивленно посмотрел на образ, а потом втянул в себя странный черный туман. Стоило ему силой сомкнуть зубы, как раздался приглушенный вопль. В этот момент на седьмой горе и море один из экспертов царства Дао рядом с алтарями ни с того ни с сего закашлялся кровью. «Он поглотил посланное мной божественное сознание!» Не прошло и секунды, как кровь брызнула изо рта второго старика, потом третьего, четвертого и пятого. С грохотом каменные шипы в алтаре начали рассыпаться на части, да и сам алтарь покрылся трещинами. «Обеднем всю нашу силу!» Закричал один из 9 экспертов царства Дао. «Нельзя позволить ему сломать магическую формацию! Пятый алтарь слишком важен! Его разрушение недопустимо!» 100 000 практиков синхронно выполнили магические пассы и начали декламировать слова какого-то сложного проклятия. Они задрожали, а их тела заметно сморщились. За несколько вдохов все 100 000 практиков стали напоминать мешки с костями. Они пожертвовали многим, но в результате чудовищное по своей силе проклятие отправилось к алтарю. Тем временем на широкой равнине где-то на восьмой горе и море руки Манхао двигались просто с умопомрачительной скоростью, накладывая на старушку запечатывающие метки. За все время она ни разу не вздрогнула и не открыла глаза, в отличие от всех остальных, из кого ему приходилось вытаскивать шипы. Все потому, что она была бабушкой Манхао, поэтому он прикладывал все силы, чтобы сделать процедуру наименее болезненной. От извлеченных шипов поднимался черный туман, где сразу же появлялись лица каких-то стариков. Манхао одно за другим поглощал облачка тумана, пока не был извлечен восьмой шип. Положив обе руки на лоб бабушки, он резко отвел их назад. С оглушительным треском, словно в землю ударила гроза, на лбу старушки появилась черная точка, а потом оттуда вылетел последний шип. Вместе с ним фонтаном вырвалась целая свора иллюзорных фигур. Так выглядело проклятие, созданное из жертвы 100 000 практиков и ярости последнего эксперта царства Дао, чьей целью стал человек, возжелавший оборвать связь с силой алтаря. Манхао мрачно хмыкнул и поднял правую руку над головой. Как только его коснулась сила проклятия, она взорвалась облаком черного тумана, который в один миг полностью окутал его. В этот самый момент Манхао полностью оборвал связь между 9 шипом и его бабушкой. Наложенное на нее сдерживающее заклятие рассеялось, а с ним рассыпался на куски 5-й алтарь на 7-й горе и море. 4 других алтаря просто потрескались, но сейчас и они разбились вдребезги. Теперь от 9 алтарей осталось всего 4 целых. В то же время в храме небесного бога сидящий на троне человек задрожал. В прорезях маски едва заметно блеснул свет, словно глаза за ней совсем немного приоткрылись. Эти глаза буквально излучали чудовищное давление. Медленно его губы зашевелились. Никто не мог услышать, как он едва слышно прошептал. «Хао-эр». Тем временем на широкое равнине Манхао сдрясло. Он запрокинул голову и взревел. Из его тела послышался хруст. Его культивация вспыхнула силой, при этом из 4-го фрукта нирваны повеяло жизненной силой жадности. В этот момент культивация его бабушки рванула вверх. Открыв глаза, она увидела окутанного черным туманом Манхао. «Хао-эр, ты...» Из черного тумана послышался тяжелый вздох. Только он собрался разогнать туман, все его естество пронзило чувство страшной угрозы, исходящей из звездного неба. «Бабушка Мэн, я в порядке. Возвращайся домой. Мне нужно время, чтобы избавиться от этого проклятия». Прищурившись, он вместе с туманом переместился в звездное небо. Старушка помрачнела и на пару шагов попятилась. Глядя туда, куда исчез Манхао, она даже не посмотрела на свою вернувшуюся культивацию. Сейчас ее тревожило только состояние Манхао. Если с ним что-то случится, то восстановление культивации не будет иметь значения. Она до конца своих дней будет чувствовать чудовищный груз вины. Внезапно она со вздохом подумала о дедушке Манхао. «Где же ты?»